Но я понимал, что у меня как бы в руках одаренные ребята. И из них нужно создать ансамбль. Вот хотим мы этого или нет, здесь вот терминология начинается музыкальная, ансамбль иногда получается так, что есть люди, ну, говорят так, кто играет на пианино, есть те, кто таскает пианино. И вот для меня было большой сложностью определить, кто по менталитету, по складу характера, по всему может как бы таскать это пианино, а те, кто будет играть. Как говорят у вас в России, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Вы можете проиграть в отборочном, но я не даю вам разрешения проигрывать Сенегалу на Кубке Африки. Посмотрите на это с другой стороны, месье президент. Ни одна африканская команда еще не проходила дальше группового этапа чемпионата мира. А почему вы решили, что мы сможем в этот раз? Вам надо не просто победить сборную Габона, а сделать это с разницей в 2 мяча. Они у себя дома грызутся, как звери. Я верю, ребят. Я не могу себе позволить верить. Я отвечаю за всю страну. Бедность, межнациональная вражда, болезни. А если еще футбол пропадет, это будет последняя капля. Тогда я возьму ответственность на себя. Смелый вы человек, месье Валерий. Вас просто сожгут. Я понимаю. Вы, главное, не дайте добраться до Полины. А, месье Непомнящий, здравствуйте. Зря вы не уехали. Довели они вас. До чего? До безумия. Выставляют против нас второй состав. Год назад я бы тоже так решил. Тем более проигрывать вам. Но вы правы, наверное, я творю безумие. Смотрите на игру. Матч окончен. Счет 2-0 в пользу сборной Сенегала. Сборная Камеруна покидает Кубок Африканских наций, даже не дойдя до полуфинала. После такого позора тренер должен быть уволен. Если он не уйдет сам, ему нужно помочь. Как вы относитесь к слухам о коррупции? Говорят, вам заплатило правительство Сенегаля. Ничего подобного я бы не просил ни себе, ни любому из моих игроков. Тогда почему вы нарочно ослабили состав? Я тренер, и я вижу, в каком состоянии находится команда. Мне пришлось сделать трудный выбор между 2 турнирами, но я с уверенностью заявляю, что мы сделаем все, чтобы попасть на чемпионат. Мы вынуждены прервать трансляцию из-за народных волнений. Этот человек должен исчезнуть, и тогда национальный престиж будет восстановлен. Месье Валерий, нужно уходить. Полиция их надолго не держит. Дайте мне вытекло. От вас ничего не останется. Я закончу свою работу. Ты не у себя дома. Нет, он дома. Ты что, уже выздоровела? Ну, как грипп. Только сны странные снились. Зачем? Тут опасно. Львы ничего не боятся. А духи любят нас. И мы команда. А вы наш коуч. Ловите и курите на здоровье. Фокус. Больше нет сигарет. Это ты их привела? Нет. Ты... Кто первый подойдет, тому морду набью. Вы слышали, что он обещал? Это невыполнимо. Все эти белые думают, что они умнее нас. Дядя, прекрати. Ты что, тоже за него? Я хочу быть в его команде. Так, ты же сам попросил меня убрать этого белого. Он нарочно разделял тебя и Франсуа. Ты просил мне бросать брату, вести его. Ты говорил, что он слабый, ранимый. Нам так было удобно. И мне тоже. А месье Валерий видит другой. Он стал для Франсуа тем, кем должен был быть я. И ты готов признать, что ошибался? Да. А ты готов признаться, что заигрываешь с националистом? Он запудрил тебе мозги. Но раз так, я тебя больше не буду прикрывать. Слушайте все. Если эти люди не добьются результата, им лучше не возвращаться в эту страну. Вот мы и попали. Полин, позвони в посольство. Они тебя заберут. Мы, наверное, будем пустынями через Габон продираться, а тебя надо отдельно эвакуировать. Если я сразу поеду, это будет означать, что ты настроился на проигрыш. А потом может быть поздно. Значит, надо выиграть. Команды уходят на перерыв. По итогу первого тайма 1-1. Напоминаю, что на 26-й минуте Мбумбу открыл счет, а на 33-й Нзамба забил ответный гол. Отдыхаем. Все отлично, нам нужно Все отлично, нам нужно забить еще 2 гола. И не пропустить. Можно 3 на всякий случай забить. Если не забьете, будете мне трусы стирать. Так выйди и сам забей, старый пердун. А ты скажи своему брату, чтобы не терял мяч. Его вдвоем держат. Роже, что думаешь? Я хорошо нахожу пространство, но они играют очень компактно. Я могу больше держать мяч в центре. И обостряют, когда нужно. Этого мало. Надо с кем-то обыгрываться впереди. Коуч, если мне держат двое, значит, одного где-то не будет. Только тебе в этот раз придется потаскать пианино. Андре, готовься на замену. Хорошо, коуч. 2 брата-акробата. Бертин, спасибо за игру. Хоть не задыхаешься. Татау! Светлана приезжает в сентябре. Фотографию ношу у сердца. Поэтому от всего сердца смещайся еще правее. Ну, дальше от боковой, растягивай их. Пацан, давай без карточек. Да какая разница? Если мы не попадем, нас зажгут. Мы пройдем. Надо больше дальних ударов. Роже. Я больше 20 минут не отбегаю. Поэтому внимательно смотри игру, ищи слабые места. Потом сам выберешь позицию. Львы, обнялись. Позиционная атака сборной Камеруна. Мбумбу и Камабиик на подступах к штрафной, но дальше пройти нельзя. Габонцы защищаются в 2 линии. Совершенно непонятно, как взламывать такую оборону. Франсуа Мбиик по-прежнему закрыт. Отличный проход Мбумбу. Удар выше ворот. Замена в команде Камеруна. Выходит Роже Милла. Остается 19 минут основного времени. Франсуа, оттягивайся! Так! Помнишь, как раньше? Что-то изменилось в схеме камерунцев. Как будто бы на острие никого нет. Хорошая передача на фланг. Татау ищет адресат. А Мбиик открывается под передачу. Но перед ним защитник. Пас на ход. Канамбиик. Амамбиик. Милла. И снова Амам. Гол! Какая быстрая комбинация! Я даже не успеваю произносить их фамилии. У габонских защитников голова кружится от таких передач. Франсуа Амамбиик выводит Камерун вперед. Но этого мало. У Камеруна 6 минут, чтобы забить 1 гол. Габонцы как будто стали еще злее. Проход Татао и... Камерун получает право на штрафной удар. Даже вратарь приходит в штрафную площадь. Все сюда! Все сюда! Ебо, как уехал Андрей, он сам не свой. Подача. Скидка. Гол! Гол! Гол! Гол! Брат скинул головой на брата. Братья Биики, братья герои. Львы снова в деле. Да, да, да, да. Президент Поль Бия заявил, что после 2 уверенных побед над сборной Туниса в стыковых матчах у него больше нет сомнений по поводу кандидатуры главного тренера. Валерий Непомнящий сохраняет свой пост. Сегодня состоялась церемония жеребьевки к финальной части чемпионата мира в Италии. Наша сборная попала в группу, которую прозвали «Квартетом смерти». С нами за выход в 1/8 финала будут бороться сборные СССР, Румынии и действующие чемпионы мира аргентинцы. А теперь к письмам от наших зрителей. Дорогой папа, спасибо, что пропускаешь так мало голов. Жак уже пытается в прыжке поймать варана, а Бригит научилась рисовать цифру 1. Ждем тебя, твоя шестерня. Открываем следующее письмо. Я ждала близнецов, но у меня родился только один. Теперь не знаю, как его назвать. Франсуа или Андре? Мы никуда не полетим, потому что эти премиальные нам положены по контракту. Тебе обзвонятся агенты после чемпионата. Реал, Арсенал, Наполи. Мои 4 дети хотят есть здесь и сейчас. А вы, Андре, Франсуа, вы-то не из бедноты. Эти деньги не сделают вам погоды. Дело не в самих деньгах, коч. А в уважении. У нас даже не хватает комплектов тренировочной формы. Мы будем выглядеть как бомжи на фоне других команд. Если ты беден, значит духи тебя не любят. Ребят, я вас понимаю, но... Они такие умные. Считают, что мы должны пахать тут как проклятые. Просто за то, чтобы у президента поднялся рейтинг. Кто мы для них, если нам даже не соизволили платить? На улице у нас такие называют лохами. Значит, и я лох. Я не знал французского и подписал контракт с Министерством труда, а не спорта. И там вообще никаких премиальных. Но я, если бы мог, черт побери, я бы сам вышел на поле. Что это значит, черт побери? Точно. Нкано, ты же помнишь, как писал на мячик? Что? Что? Вы перепутали слово, коуч. Вы что, не знаете? В Яунде дети писают на мячик, чтобы он твердел и долго не разваливал. Месье Валери, я тогда пошутил. Послушайте, я вот что хочу сказать. В первый день, когда мы ехали к президентскому дворцу, я увидел две вещи. Квартал больных малярии и детей неподалеку. В обносках. Видно, что не доедают. Но они с такой радостью гоняли этот потрепанный мячик. И сейчас гоняют. А почему так? Я 30 лет назад представлял себя на месте Иванова и Стрельцова. Ну, в общем, сложилось так, как сложилось. И я даже этому рад. Неважно. Просто, Нкано, твоему Уго только исполнилось 4. Он уже говорит, что его папа Супермен. А? Они представляют себя вами. А вы? Кем себя представляют? Пели. А ты сам, Нкано? Лев Яшин. Йохан Хруйф. Эсебио, ты мне не рассказывал. Скажите, кто из великих отказался бы сыграть на чемпионате мира из-за пары тысяч франков? Какими бы запомнила их тогда история? Ко мне пару тысяч франков. Коуч, твоя мадам не устала нам форму зашивать. Ты сам не устал нам воду привозить за свой счет. Прошу вас, сделайте что-нибудь. Это не в моей компетенции. Что я могу сделать, если ваше государство не выплачивает им премиальные, причем положенные по контракту за выход на чемпионат мира? Да, я уже и читаю на французском. Неужели вы смиритесь с этим? Ваши подопечные просто не выйдут на поле. И команда, которую вы так долго готовили, будет дисквалифицирована. Месье президент, это еще и ваши подопечные. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на рейс Белград-Милан. Стойки регистрации указаны на табло. Пацан, зачем тебе эти лыжи? Италия, север, Альпы. Какие к черту Альпы? Июнь же. Татао, ты всю премию потратил, что ли? Там дешевая одежда. Коуч, я понравлюсь мадам Светлане. А я думал, что он делал в похоронном магазине. В Италии закупитесь. Самолет не взлетит. Ты посмотри на них. Только пересадка и сразу как козлов в капусту. Я все хотел спросить, Валерий Кузьмич, про тот матч. Как бы ты хотел, чтобы я поступил? В смысле? Наверное, по-твоему, я должен был подойти к судье и, как Игорь Нетто, попросить отменить гол? Черт там знает. Там оказалось, что судим Стилина. Так что... Мы все не идеальны. Месье Валерий, у нас беда. Что случилось? Два игрока пропали. Коуч, я говорю, что мы просто не смогли забрать одежду из прачечной. Мы спрашивали горничную в отеле. Вы не приходили ни вечером, ни ночью. Все ясно. А, без обид, парни. Я позволял вам много. Опаздывать на 2 часа, покидать базу, когда хотите. Но у нас была договоренность. На карантин, на переезды, перелеты, 100% являться вовремя. Простите, Кот, я уже курить бросил. Но из-за тебя мы едва не пропустили пересадку. Мое решение. Бертин Али-Алей, Масинг. Отчислены. И состав. Масинг ни при чем. Это я надоумил его пойти в клуб. У нас все взрослые люди. Кузьмич, он молодой, неопытный. Коуч, пожалуйста, дайте ему шанс. Коуч, я поручусь, он больше не будет. Присмотрю за ним защиты. Да, не буду. Больше не слушай таких дураков, как я. Ладно. Бертин, молодец, что покрываешь товарища. Но спасибо тебе за игру. Ну, а Масинг больше не покидает тренировочную базу без моего разрешения. Спасибо, коуч. Свободная. Ну, а вас, Лев Рудольфович, я попрошу остаться. Боишься потерь в составе? Уже нет. Сбор-то хороший провели. Вон, Тунис как легко дернули. Нервничают. У нас первый матч с Аргентиной. Они подходят ко мне по 10 раз каждый и спрашивают, я правильно делаю? Правильно делаю? Я правильно делаю? Правильно? Все потому, что у меня самого нет готового решения. Вот. Что говорит твой профессиональный опыт? Есть решение, но оно тебе не понравится.